Глава 21. Ева. «Как твой клуб может развеять мои сомнения?» — фыркнул Алмазов, обведя меня насмешливым взглядом. «Я понял, что ты профессионалка. Алмазов, я не стриптизерша, я хореограф. Ставлю танцы девочкам по просьбе своей подруги Риты. Она управляет этим клубом», — скороговоркой произнесла я, заходя внутрь. Днем в клубе было пустынно и тихо, только в отдалении звучала музыка еле слышно, девочки репетировали. «Мужчина, приходите вечером, мы сейчас не работаем», — послышался голос охранника. «Привет, Костя, Рита у себя?» — поздоровалась я с охранником. «А, Ева Андреевна, давно не виделись», — приветливо улыбнулся Костя, когда я вынырнула из-за широкой спины босса. «Рита в зале вместе с девочками. Я к ней. А этот?» Показала я пальцем на босса. «Со мной. Можно?» Костя кивнул, пропуская нас внутрь. «Допустим, тебя знают», — съехидничал Алмазов. «Это еще ничего не доказывает». «Помолчи, Алмазов. Я не собираюсь тебя обманывать. Ты и сам прекрасно видел, что я не созванивалась с подругой, не предупреждала ее о своем приезде. Значит, соврать она не сможет». «Возможно», — нехотя ответил босс. У входа в зал я остановилась. «Постой здесь». «Нет, отсюда я ничего не услышу», — возразил босс. «Представь меня как потенциального покупателя, желающего посмотреть клуб. Клуб не выставлен на продажу. Это не мешает выдвигать заманчивые предложения», — хитро улыбнулся Алмазов. Зеленые глаза загорелись огоньком интереса. «Опасный игрок. Хитрый, недоверчивый и уверенный в себе. Мне больше ничего не оставалось, кроме как шагнуть внутрь». Возле шеста извивалась Аня, демонстрируя Рите свой танец. Рита смотрела на нее, сидя в кресле. Потом взмахнула рукой, музыка остановилась. «Ань, никуда не годится. Я это уже 100 раз видела», — послышался требовательный голос Риты. «Набор элементов стандартный», — надула губы Аня, качнув ножкой на огромном каблуке. Почему-то Еве удавалось из стандартного набора поставить отличный сексуальный танец. «А у тебя не выходит», — возмутилась Рита. «За что я тебе плачу?» Я поблагодарила небеса. Надо же, как удачно мы зашли. Но босс моих восторгов не разделял, он был полон скепсиса. «Так я не Ева», — парировала Аня, потом заметила меня и воскликнула. «Ой, а вот Ева Андреевна». Босс держался позади. Рита удивилась моему появлению, поцеловала меня в щеку. Еще больше удивилась появлению постороннего мужчины, но она не знала, что это тот самый клиент, от которого я убежала, ведь она не видела его в лицо. «Добрый день. Мне понравился ваш клуб в работающем режиме. Теперь хотелось бы осмотреть его более подробно», — заявил босс. Рита удивилась. «Клуб не продается? Но я все равно осмотрюсь. Вдруг мне настолько понравится, что я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться», — скучающим тоном произнес босс, усевшись на место Риты. Удачно присел, ведь ему был слышен весь наш разговор. Рита опешила от наглости босса, но потом повернулась ко мне. «Не ожидала тебя здесь увидеть». «Ева Андреевна, а вы теперь вернулись к нам?» — вклинилась Аня. «Я заглянула к вам по старой памяти. Проведать». «А-а-а», протянула Рита. «Я решила, что ты изменила свое решение. Девочки привыкли, что ты их направляешь. Самим сложно придумать что-то». Босс все слышал. Уверена в этом. «Так вот слушай и делай выводы, Алмазов». «У Ани неплохо получается, только переход не самый удачный». «Ой, подскажите, как лучше сделать? Один разочек», — попросила Аня. «Мне не очень удобно, я в офисной одежде, но кое-что подскажу», — согласилась я. «Вставай на исходную позицию, с середины припева». «Музыку включить?» — предложила Рита. «Нет, пока не надо, я Ане 100 раз говорила. Сначала такт выучи по хлопкам, потом на музыку накладывай. Давай. Раз, два, три. Пошла. Разворот. Раз, два, три, четыре. Наклон. Бедра». Я раздавала указания. Потом не вытерпела и показала, как нужно плавно перейти из одного блока элементов в другой. Азарт завладел мной. Дальше ты сама неплохо справляешься. Я бы поправила кое-что, но сейчас не смогу. Тороплюсь». «Я подожду», — внезапно подал голос Алмазов. Я возмущенно посмотрела на босса. Руслан улыбнулся мне. Глаза горели тем самым порочным огоньком, как во время моего выступления перед ним. Жар его взгляда опалил даже на расстоянии. «Извини, Руслан, но у меня самой еще много дел», — улыбнулась я. «Надеюсь, ты увидел все, что хотел». «Не все. Поэтому жаль, но клуб не заинтересовал меня настолько, чтобы я захотел его купить. Поехали, Ева». Алмазов удалялся с гордым видом. Я ущипнула Аньку за локоть, шепнув ей: «Не вижу твоей радости». «Какой радости?» — удивилась девушка. «Так это же твой постоянный клиент, красный пиджак». «Кто?» — Аня посмотрела вслед Алмазову. «Не-не, Ева, вы путаете, это не он». «Уверена?» «Разумеется, я всех своих постоянных клиентов знаю. Красный пиджак моложе и не такой суровый, это не он», — заявила Аня и попрощалась. Я уже ничего не понимала. Если босс не красный пиджак, то кто он? Мне ничего не оставалось, кроме как отправиться за боссом. Алмазов подождал меня у входа. «Итак, допустим, я тебе поверил. Немного», — наклонил голову в бок босс. «Слушаю дальше». «Хорошо. В тот вечер я пришла в клуб просто так. У Риты меня бы точно не стали спаивать дрянью, к тому же всегда есть с кем потрепаться, потому что я знаю персонал. В тот вечер Аня, одна из девочек-танцовщиц, отравилась и не смогла выступать. Рита попросила ее заменить. Вот и все. «Так просто», — удивился босс. «Да, так просто. Я согласилась. Помочь подруге несложно. К тому же девочки сказали, что приват заказал один из постоянных клиентов. Красный пиджак. Якобы всегда хорошо платит и не лапает девочек, ограничивается только танцем». «Красный пиджак. Вот до чего доводит любовь к красному цвету». Алмазов стиснул плечи пальцами и решительно посмотрел мне в лицо. «А теперь самое интересное, Ева. Красный пиджак — это Рамиль. Мой младший брат. В тот вечер мы пришли вдвоем, но невеста брата позвонила мне и попросила сообщить Рамилю, что ей плохо. Брат сразу же помчался к невесте, забыв даже про пиджак с сотовым телефоном и всем прочим». «Ой», — сказала я, поднеся ладошку ко рту. «Ой-ой-ой, Ева», — передразнил меня босс. «Теперь объясняй, к чему было устроено представление с презервативом, кольцом и фотографией?» «Боже, мне нехорошо. Мне нужно сесть», — пролепетала я. Босс мгновенно подхватил меня на руки, сел на скамейку и встревоженно посмотрел на меня. «Плохо? Из-за беременности?» «И из-за глупости тоже», — призналась я и покраснела. «Какой позор, я...» Алмазов внимательно слушал меня. «Опустим ту часть, в которой мы переспали. Я была зла и расстроена из-за расставания, хотела отвлечься». «Удачно, весьма удачно. Дважды», — вставил порочную реплику босс. «Мы уснули. Проснувшись, я начала искать свою одежду. Из красного пиджака выпала коробочка с обручальным кольцом». «Оу, позволь мне сказать. Ты подумала, что все мужики — козлы, если тебя саму кинул женатый? Ты решила отомстить другому, мирно спящему, ничего не подозревающему и, внимание, Ева, не тому мужчине. Кольцо — это кольцо невесты Рамиля. Телефон — это телефон Рамиля. Фото, сделанное тобой, увидела невеста Рамиля. Свадьба сорвалась из-за тебя. Беспроблемное получение наследства сорвалось из-за меня», — вздохнула я. «Бинго, Ева! Столько проблем, и все из-за тебя! Ай, как же мне хочется тебя за это отшлепать, и не только! Отодрал бы тебя!» «Не надо!» — поспешно вскрикнула я. «Мы все исправим. Сейчас я твоя невеста. Самая-самая-самая лучшая, самая милая, добрая и общительная. Умею печь пироги и нравлюсь старичкам». Алмазов громко заржал. «Нравишься старичкам? Извращенка, Ева. Фу, встань с меня немедленно». «Сам ты извращенец, Алмазов», — ответила я. Босс уже не выглядел таким грозным, Торнадо гнева миновало меня. «Ладно, поехали паковать твои вещи, Ева». Я оправила одежду и пошла вслед за боссом. Он шел ровным шагом, но потом внезапно остановился. Так резко, что я впечаталась носом в его спину и была вынуждена обхватить мужчину за торс, чтобы не упасть. «Получается, что я заплачу тебе солидный гонорар, чтобы ты помогла устранить проблемы, которые сама же мне и устроила?» «Получается, что так», — ответила я как можно более сладким голосом и погладила тугие мышцы пресса босса. «Проблемы решаемы, все будет хорошо». «Для тебя, разумеется, хорошо. И для тебя тоже», — промурлыкала я, решив польстить самовлюбленному боссу. «Кстати, я придумала тебе новое прозвище. Под стать твоему характеру и внешности. Грозное и красивое». «Да? Какое же?» «Львёнок». «Ты подлиза», — отозвался босс. «Единственная в мире акула подлиза. Оттяпала жирный гонорар и нагло льстишь мне. И почему это должно мне нравиться?»